После ночевок под распахнутыми, насыщенными огненной пылью небесами, ресторанная скатерка казалась белоснежной. Пустые бутылки отхода поезда перезванивались нежнейшими курантами. Вермишели, курчавой, как борода греческого божества, запутались оранжевые стружки морковного салата. За окном промелькнул Ишак, озадаченно развесивший лысеющие черные уши, и снова бесконечная, спекшаяся глина, лишь кое-где оживленная ржавыми каменными болячками да сверкающими пятнами солончаков, от которых звездными лучами уносятся вдаль серебрящиеся траектории каких-то неведомых ни то ручьев, ни то болидов. Но стоит появиться ложке воды, да согбенной фигуре в цветастом халате с китменем величиной в грелку, и скоксовавшаяся преисподняя обратиться в сад. Немыслимо. Распаренная буфетчица, перехватив мой взгляд, вынула изо рта коричневый леденец, обсосанный ею до заостренности ампулы с йодом, и подивилась, как бы сама с собой. А надсмена на такой же чего-то ростят. И продолжала укладывать сосиски, сросшиеся гроздьями, как бананы. А за такыром, рукой подать, вставали, прихваченные кое-где на живую нитку колючками, такие же скоксовавшиеся горы. Хребты их оскаливались камнем, словно спины допотопных ящеров. От их коврик осыпи отхватывали исполинские ломти, обнажая розовое, фиолетовое горное мясо. Начинаешь понимать, до чего они громадные, только когда видишь на откосе миниатюрный двухэтажный дом, который какой-то левша сумел приладить двумя пальчиками, ухитрившись не раздавить. Горные лбы изрыты чудовищными оврагами, на склонах которых мог бы свободно разместиться целый город. А еще подальше вода, проливаясь с небес три раза в году, успела-таки навымывать целую толпу многослойных индийских пагод, увеличив их раз в 10-20. Захватывает дух, как они возносятся ввысь, пагода за пагодой. На изъязвленной вершине помаячила высоковольтная паутинка. Невольно представилось, каково было ее там ставить на этом раскаленном камне. Теперь я знал, что это такое. Бесконечные муки жажды и лопающиеся виски. Знал и выдержал. И набил полный рюкзак спрессованных прекрасностей. И через каких-нибудь пару недель сложу их к ногам моей возлюбленной. А без этого я даже не вполне понимал, зачем мне на что-то смотреть, чем-то восхищаться, что-то запоминать, если хоть когда-нибудь не смогу рассыпать свои сокровища перед моей Иркой. А покуда от избытка счастья я дарил как бы заинтересованные взгляды юной замухрышки, одиноко стывшей перед нарзанной бутылкой, пусть и замухрышкам кажется, что они кому-то нужны, и подливал портвейна новому знакомцу, позволившему называть себя Жекой, хотя представился он очень солидно, Евгений, хотя и не Онегин, но оно и к лучшему, Ленского не убивал, и торжествующе рассмеялся. «А ты думал, все тут серые, как валенок? Я ж сам коренной ленинградец. А ты в Ленинграде на кого учишься? Ну что, сказать тебе, в какой четверти синус возрастает? Я ж все знаю. А тут поговорить не с кем. Никакой культуры нет, только и знают бифштекс рубленый и бифштекс натуральный. Что у вас еще на второе?» Внезапно повернулся он к буфетчице. «Бифштекс рубленый. Видишь?» — Жека захохотал с горьким торжеством. «А Ленинград, да, город-памятник. Через каждые 100 метров кафе. Все есть. Люди все такие вежливые. Хотя сейчас тоже понаехал. Весь Скобаристан в кафе рукавом утираются». Жека с отвращением вытер подмышки салфеткой и сунул съежившийся комочек под тарелку с треугольным хлебом. Тарелка уже заметно накренилась. От бисеринок пота Жека был весь пупырчатый, как огурец, но красной физиономией, обрамленной простодушными белобрысыми кудряшками, напоминал бы Деда Мороза, если бы не внезапно породистый горбатый нос. «Им меня не сломать, понял, нет? Думают, если расконвоировали, я им буду жопу лизать. Какой-нибудь Ванек с 5 классами мне будет указывать? Я скобарей учил и учить буду». «Я не посмотрю, партийный ты, беспартийный, с погонами, с херонами, а будешь наглеть — получишь промеж глаз». Жека за свой гордый нрав и попал в эти края. «Да, раньше были мужики. Володя Маяковский. Написал, в столе лежат 2000, пусть финанспектор взыщет, а я себе спокойненько умру, и лег виском на дуло. Вишь, я же все знаю. А с кем мне тут разговаривать? С тобой с первым культурно разговариваю. Я говорю, ты понимаешь, ты говоришь, я понимаю. Не понимаю, ставлю тебе мой контрвопрос. Да, Володя. А еще был Серега Есенин. Читал? А здесь спроси, кого хочешь. Ни одна сволочь не читала. Я бросил на юную замухрышку невольный испытующий взгляд и в который раз поймал ее на том, что и она на меня поглядывает. Но я-то дарил ей взгляды от щедрот своих. А она, конечно же, по заслугам моим, если она и сама тут явно белая ворона, на кого еще и смотреть, как не на меня, совсем уж не здешнюю птицу. Серега был, как я, хулиган. Написал кровью, ну и жить, конечно, не новей, и повесился в Астории. А здесь про это ни одна сука не знает. Сейчас кого уважают? У кого капуста в кармане, не веришь? Ты по книжкам судишь». А сейчас только один писатель жизнь знает. Вася Шукшин и Володька Высоцкий. Ну, Володька сам сидел, Володька понимает. Ты не слышал? Высоцкий и Шукшин в детстве жили в одном доме. Крутой такой барак. Его потом специально не стали сносить. Прораб доложил, что снесли, а сами кругом обстроили пятиэтажками, чтоб с улицы было не видно. А теперь что? Все только за бабками. Видишь, мужик пехает. Думаешь, зачем? За бабками. Доску тащит. Тебе-то начхать, а я знаю, что он ее где-то упер. Вон УАЗик гонит. Тоже за бабками. Вон, смотри. Я посмотрел в окно и увидел самый настоящий мираж. На горизонте разливалось мелководье, в нем отражались телеграфные столбы, стоящие по колено в воде, и белое крыло чайки трепыхалось над водным зеркалом, будто газетный лист на ветру. Но поезд приближался... И из-под воды снова проступала запекшаяся глина, а мелководье вновь отступало к горизонту, и уже новые столбы стояли по колено в воде, и косо взмахивало новое крыло чайки. Будет что рассказать Ирке. «У нас с тобой интеллект», — тем временем долбил Жека. «А кому тут оно надо? Видал, официант? По-старому лакей. Будка с похмелья не обдрищешь. А девки не возле нас, возле него трутся». Потому что у него башли в кармане, а у тебя крошки в бороде. Я поспешно отряхнул бороду и как бы по другому поводу оглянулся на мордастого официанта, который и до этого вызывал у меня неясное беспокойство. Ибо, по моим представлениям, именно я с моей выгоревшей рубахой, хемингуэевской бородой и бронзовой шеей должен был вызывать интерес женского персонала, однако под безразличными взглядами официанток, явно льнувших к этому лакею, я начинал ощущать весь свой мужественный набор чем-то глубоко несолидным. На меня поглядывала только одинокая замухрышка. А они обращались с этим господином, чего изволите, так, словно он был лихим рубакой. И еще раз, вглядевшись, как он сидит, ухарски развалясь, я ощутил смутную тревогу. А может, я и правда чего-то недопонимаю? Что здесь почем в мире взрослых людей? «Мы с тобой проблемы обсуждаем», — яростно промокал подмышки Жека. «А он нас сейчас подойдет и острижет. И правильно, раз мы бараны. А если бы мы этих жучил били промеж глаз, они бы не наглеяли. Только мало таких, как я, кто за справедливость. Вот ты можешь какому-нибудь жучили всадить промеж глаз?» Жека внезапно выкатил глаза, белые под белыми бровями, на красном лице, будто на фотонегативе. «Да они меня как-то не очень волнуют», — пробормотал я. И это оказалось роковой ошибкой. «Ах, тебя не волнует! Чистенькие ручки боишься запачкать, сильно культурный. Картошку картофелем называешь. Или, может, ты сам жучила? Что, не нравится? А я всем правду говорю. Ты что думаешь, за два пузыря портвяги всю жизнь мою купил?» «Ничего я не думаю. Чего ты на меня-то накинулся?» «А того накинулся, что ты барыг защищаешь!» И вдруг скривился презрительно. «Я думал, ты ленинградец. Ну-ка скажи, где Друскиникский переулок, а где Кирочная, а Соловьевский гастроном, а Комаровский мост?» «Я же не автобусный кондуктор». «А я, значит, автобусный?» Поезд замедлял ход. Внезапно Жека через стол ухватил меня за грудки. Я оторвал его руки и прижал их к столу. Он рванулся из-за стола, сметая бутылки. Я услышал визг буфетчицы, но не понял, что это такое. В проходе Жека сделал еще одну безуспешную попытку вырваться, и вдруг... как поклонился, влепил мне лбом по зубам. Я запоздало отпихнул его, и он, прокатнувшись на пустой бутылке, шлепнулся на четвереньки, тщетно попытавшись удержаться за свисающую замухрышкину скатерть, но лишь стащил ее на пол вместе с нарзаном. Однако, не теряя ни мгновения, он тут же взбесившимся мотоциклом ринулся на меня, Я едва успел засветить в его пылавшую фару. Жека загремел стульями, угодив рукой в курчавую бороду вермишели. Наступила передышка. Жека с криком «Жучила! Жучила охраняют!» бился в объятиях лихого лакея. Из левой ноздри его породистого носа бежала алая ленточка. «Вот почему у него такой нос», — мелькнуло у меня в голове. «Этот первый задирался, носатик белобрысый!» — оглушительно вопила буфетчица. «Верочка, зови милицию со станции!» «Не надо милицию, ему срок добавят дураку!» — перекрикивал я. «Это его станция, ссадите его, я за все заплачу!» «Ты за них заступаешься, а они за тебя!» — бесновался Жека. Но мордатый официант слово «заплачу» расслышал безошибочно. Он поволок Жеку к выходу, но тот напоследок ухитрился таки прибольно достать меня ногой по голени, однако я сумел не дрогнуть ни единым мускулом. Я дернулся было собирать битую посуду, но, встретившись с исполненными ужаса глазами, словно бы подернувшийся пеплом замухрышки, сообразил, что моей хемингуэевской бороде это не к лицу, и принялся рассовывать по беленьким передникам официанток синенькие пятерочки. Уборочный механизм завертелся, а я почел за лучшее удалиться в тамбур, противоположный тому, из которого был высажен мой собутыльник. Поезд тронулся, и я, растирая отбитый кулак, осторожно приблизился к пыльному окну. Растерзанный Жека, отплывая назад на мазутной щебенке, промокал ноздрю салфеткой, когда только успел ее прихватить. Одичавшим взглядом он озирал уходящие вагоны, и я на всякий случай отодвинулся от стекла. Жека достал из штанов еще две салфетки и вытер подмышки, пустив комочки по ветру, не глядя, заправил рубаху и побрел к щитовым домикам, среди которых уныло серел единственный шлакоблочный барак с вывесками «Милиция» и «Столовая», вероятно, та самая с бифштексом рубленым и бифштексом натуральным. В полуметре от него прогрохотал самосвал, Жека даже не глянул. Пыль от самосвала ступенями возносилась все выше и выше, а Жека становился все меньше и меньше. И у меня многие годы сжималось сердце, когда вдруг из тьмы всплывала понурая фигурка, покорно бредущая вдоль шлакоблочного барака с вывеской «Столовая» и «Милиция», одиноко сереющего среди кучки сборных домиков, таких маленьких, под десятиверстной пыльной кометой. Иногда я с вымученной улыбкой, давая понять, что отдаю отчет в нелепости своего поведения, обращался к Ирке за помощью. Но что я сделал не так? Что, надо было после губы подставить еще и глаз? Или надо было поддакивать всей его дури? Но Ирка, если видела, что дело уже сделано, и поправить ничего нельзя, всегда выгораживала меня до абсолютной безупречности. Все я сделал совершенно правильно, и хватит себя травить. Жека мой, небось, уже 100 раз забыл, как какому-то студенту расквасил губу, а тут ему нос. Для него это дело привычное. Скорее всего, так оно и было, но в ту далекую минуту он был до того бесконечно мал и одинок, что от жалости у меня даже перестали вздрагивать пальцы, и я почувствовал, что могу вернуться в ресторан, не роняя достоинства. Удалому официанту я пожаловал розовый чирик с отвернувшимся от нас Лениным. В кармане хэбэшных джинсов для Ирки у меня были заколоты английской булавкой еще 3 сотенные бумажки, и уже по-свойски, словно к товарищу по испытанию, подсел к замухрышке, оставшейся еще и без нарзана. Перед ней тоже лежала новая скатерть, и сама она уже вернулась к телесному цвету, тронутому общей воспаленностью от пустынного жара. «Испугались?» — сочувственно спросил я, и заказал сразу целую бутылку советского шампанского, и Ирка одобрительно покивала мне за то, что я не оставил бедную девушку без внимания. На наших вечеринках она непременно указывала мне потихоньку то на одну, то на другую гостью: «Потанцуй с Верой, Леной, Томой, а то их никто не приглашает». А тут я вдруг сам оказал такую чуткость по отношению к обиженному природой созданию. «У вас губа распухла», — пролепетало создание, и я будто вишню пососал посторонний бесчувственный желвак во рту и еще раз под столом помассировал костяшки. В награду за мою щедрость подавал мне сам владыка гарема, каждый раз по-новому обругивая бедного Жеку, и я каждый раз по-новому за него вступался, похоже, именно этим великодушием и тронув мою невидненькую собутыльницу. Она ехала в Москву поступать и захмелела удивительно скоро, правда, и шампанское здешнее отдавала брашкой. На пустыню спустилась тьма, а я, машинально посасывая уже сделавшуюся привычной вишенку, все дарил и дарил своей случайной спутнице ту сказку, которая должна была ей запомниться на всю жизнь, а она все не смела и не смела ей поверить. «Я из женщин-мальчиков», — осторожно промокая салфетки редкие слезинки, горько сетовала она на судьбу, — «ими все умиляются, но никто не влюбляется». А я оскорбленно протестовал. «Да я глаз от тебя не мог оторвать, как только ты вошла. Ты была такая загадочная и одинокая, такая нежная и удивительная». А Ирка, одобрительно улыбаясь, все подбадривала меня и подбадривала: «Давай еще, да поконкретнее». Мне тоже хотелось отыскать комплимент поконкретнее, но все у этой бедняжки было ни рыба, ни мясо. Глазки ни большие, ни маленькие, носик ни остренький и ни кругленький, волосики ни густые и ни жидкие, ни темные и ни светлые. Что-то в ней было от деревенского пастушка, но ведь это ее и терзало, сходство с мальчиком. И я решил обойтись без низких подробностей. Ты просто царица Савская в изгнании. Ты увидишь, через 10 лет Москва будет у твоих ног. Ты только должна не забывать, что ты царица. Никогда не забегай первой, ни к кому не выказывай интереса, только отвечай. И только тихо, пусть напрягаются, чтобы расслышать. Не должен царский голос на воздухе теряться по-пустому. И никогда не сутулься, голову неси высоко, не иди, а выступай. Пусть все чувствуют, что где-то у тебя за спиной лежит твое собственное царство. Да, плебеев это будет злить. Они будут сплетничать, чего, мол, она из себя строит, но ты иди своим путем. И помни, что это лакеи сплетничают о властителях, а не наоборот. И в толпе простолюдинов рано или поздно отыщется рыцарь, который так же мечтал о принцессе, как юные девушки мечтают о принце. Поверь, ни одна царица в изгнании не остается без своего паладина. Только нужно ждать, не размениваться на мелкие подачки судьбы. Нужно ждать рыцаря, и рыцарь придет. Я даже тонко давал понять, что я отчасти есть тот самый рыцарь. Ирка с сомнением, но проглотила. Однако сейчас меня влекут иные подвиги. И это оказалось очень стильным финальным аккордом — сойти в непроглядную жаркую тьму на неведомом полустанке, откуда я рассчитывал добраться до Великого Шелкового Пути, сделать вдоль него хотя бы один верблюжий шаг, посвятив его, разумеется, Ирке. «Через 10 лет Москва будет у твоих ног!» — крикнул я ей вслед, не смущаясь удалого лакея, заслонявшего ее в ослепительном тамбуре, и она унесла эту сказку в далекую чужую Москву, а мы с Иркой остались вдвоем в духовке ночной пустыни.